Глава 8. «Я уже заметил, что ты очень осведомлена о лечебном деле, Келли», — протянул дракон, рассматривая меня. «Ладно, пора признаваться. У меня целительский дар, Дарк Нейтан», — призналась я, внимательно следя за драконом. «Сильный», — прищурился он, — «хочет знать, насколько ценная истина ему досталась. Женщины с магическим даром ценятся везде, а у драконов особенно». «Ну, так», — поморщилась я, не желая раскрывать все карты разом. «Средний». «Хорошо», — широко улыбнулся Нейтан. И от этой счастливой искренней улыбки у меня что-то зашевелилось в животе, кажется, те самые бабочки. «Прогуляемся?» С этими словами он подхватил меня на руки, словно куклу. Я только и успела взвизгнуть, ничего не объясняя, дракон вынес меня из спальни прямо в ночной сорочке. Рефлекторно я обхватила дракона за шею. Пальцы обожгло тепло его кожи и сила мышц. Да он же каменный. Сейчас, когда на Нейтана надета лишь тонкая рубашка, я осознала, насколько у него крепкое тело. «Вы сошли с ума?» — взвизгнула я и взбрыкнула, пытаясь спрыгнуть с Нейтана. Мою попытку побега пресекли на корню. Сильные руки стальной хваткой прижали меня к дракону, лишая даже возможности шевелиться. «Пустите меня!» Это уже не требование, а мольба. Дракон понес меня по коридорам своего особняка. Хвала всем богам! По пути нам не встретилось ни одной живой души. «Зачем?» — фыркнул Нейтан, словно я предложила какую-то глупость. «У меня есть для тебя еще один подарок». Я глухо застонала. «Вы издеваетесь? Не нужно мне от вас ничего, отпустите меня и...» «Сначала погляди, потом отказывайся», — перебил меня дракон и хитренько улыбнулся сам себе. Я беспомощно уронила голову ему на плечо. «Никуда не денешься. Я полностью нахожусь во власти дракона, жаждущего одарить меня всеми богатствами этого мира. Неожиданно мы пришли на конюшню. Мраморная отделка стен изнутри, капитальные стойла и встроенные ясли. Никаких деревянных перегородок, как в моем бедном сарайчике рядом с домом. Да у дракона лошади живут лучше, чем я. Светлая матерь, неужели он решил подарить мне пони?» «Знакомься, нежная моя». Подойдя к стойлу, Нейтан подкинул меня повыше, чтобы я смогла больше увидеть. «Это Ксани. Как она тебе?» Моему взору предстала самая нежная кобылка из всех, которых я когда-либо видела в своей жизни. Стройная и сильная, она имеет приятный золотистый оттенок и длинную светлую гриву. Я никогда не видела лошадей такого цвета и такой формы. Кобылка, невысокого роста, но заметно больше детеныша. То есть это не пони, а лошадь при всей ее миниатюрности. «Красивая», — не стала лгать я. «Ксани и вправду очаровательная». «Она твоя», — шепнул Нейтан мне на ухо и быстро поцеловал в висок. Не знаю, отчего я обомлела сильнее — от наглости дракона или от его белогривого подарка. «Моя?» — заикаясь, решила уточнить я. «В каком смысле?» «В самом прямом. Моя ненаглядная Лерда», — заверил меня Нейтан. «Ксани теперь твоя. Когда сможешь стоять на ногах, начинай ее объезжать. Ты ведь держишься в седле?» Я кивнула, не сводя глаз золотой кобылки. Ездить верхом я умела с детства. «Отлично. Не хочу, чтобы ты снова ломала ноги на улицах столицы», — мрачно усмехнулся он. «Дарк Нейтан, это еще более дорогой подарок, чем колье, но...» Начала была я, но дракон не позволил договорить. «Хорошо, отправляю ее к мяснику», — отрезал он, чем поверг меня в шок. «Что?» — от ужаса у меня расширились глаза. «Обратно в питомник ее не примут. А если ты отказываешься от моего подарка, то и содержать Ксани нет смысла», — Нейтан заговорил жестко. «И вы пустите эту красоту на мясо?» На моих глазах выступили слезы. Стоит только представить, как эту нежную златогривую кобылку убивают и перемалывают на колбасу, так и хочется упасть в обморок. «Вы настолько жестоки!» «Хочешь проверить?» — со смешинками в глазах спросил дракон. Повисла тяжелая пауза. Я переводила взгляд с дракона на очаровательную кобылку и обратно. «Не смейте причинять ей вред!» — воинственно заявила я мужчине, который сильнее меня раз в 10 и в рамках этого поместья обладал абсолютной властью. «Тогда принимай подарок, отважная моя!» — победно усмехнулся Нейтан. «Ксане теперь твоя. Как сможешь ходить, навещай ее и приучай к себе. Она девочка спокойная, никогда не взбрыкнет и даже не фыркнет. Я всегда буду уверен, что Ксане не выбросит тебя из седла, нежная моя. Это специальная дамская порода лошадей. Еще ни одна лерда от нее не пострадала». «А Дора?» У меня мелькнула странная мысль. А вдруг эта милая лошадка обучена чуять благородных дам? В таком случае при моем приближении она презрительно фыркнет и выбросит меня из седла. «А если откажусь, вы пустите на колбасу эту прелесть?» — скосила я подозрительный взгляд на дракона. «Что-то мне не верится в такой исход событий. Не чувствую я в Нейтане садистских наклонностей». Дракон расхохотался. «Есть еще один вариант», — поиграл бровями он. «Какой?» «Передарю ее кому-нибудь», — протянул дракон, делая вид, что раздумывает. «Какой-нибудь другой девушке». «Вы пытаетесь заставить меня ревновать?» — изумилась я. «А теперь завтрак», — внезапно объявил Нейтан и вдруг понес меня обратно, в жилую часть поместья. Он безо всякого труда поднялся со мной на второй этаж и вернулся в спальню, опустив меня на постель. Нейт направился к столу, пустому. Сначала я не поняла, что задумал дракон, пока он не схватил руками широкий дубовый стол и не оторвал его от пола. «Светлая матерь!» — воскликнула я, приложив руку к груди. «Сколько же силища в этом драконе, раз он таскает такие тяжелые вещи и не переламывается пополам!» Нейтан без особого напряжения поставил стол к окну, придвинул к нему два стула и стал расставлять завтрак. Нос защекотали ароматы свежей выпечки и фруктов. «Прошу к столу», — пригласил Нейтан. «Но я не понимаю, как я должна до стола добраться. Ползти, что ли?» Пристав на локтях, я замялась и осмотрелась. «Нужно ведь переодеться к завтраку, сменить ночную сорочку на домашнее платье». «А?» — вскрикнула я, когда поняла, что меня рывком подняли на руки. На секунду комната смазалась, а в следующее мгновение меня усадили на мягкий стул. «Не больно?» — нахмурился Нейтан, склонившись надо мной. «Я не задел твою ножку?» Он с беспокойством посмотрел на мою перевязанную стопу. «Нет, Дарк, не задели», — шепнула я, смущенная его близостью. «Но я не одета». «Ты одета?» — неожиданно возразил дракон. «Будь ты не одета, я бы заметил». В его глазах мелькнуло что-то такое, что заставило меня покраснеть до кончиков ушей. «К завтраку принято надевать домашнее платье», — попыталась возразить я. «Сидеть за столом в белье — это неприлично». «Келли, девочка моя, у драконов нет таких строгих правил». Нейтан уселся напротив меня. «Ты можешь ходить по дому в том, в чем пожелаешь. Слуг здесь немного, но те, кто есть, даже бровью не поведут, поверь. Ешь!» — мягко приказал он, заметив, что я даже не прикоснулась к еде. «Я освободил всю неделю», — неожиданно заявил мне Нейтан. «Пока ты не сможешь самостоятельно ходить, я от тебя не отойду. Заодно мы сблизимся и лучше узнаем друг друга». От таких новостей я чуть не подавилась. «Неделю рядом с вами?» — ахнула я. «И перестань мне выкать», — жуя мясное рагу, попросил он, подняв палец вверх. «Я чувствую себя старым». «А сколько вам лет?» — прищурилась я. 53, — огорошил меня Нейтан. Я чуть со стула не свалилась. «Вы старше моего отца!» — прошептала я. «Драконы живут около 200 лет», — пояснил для меня он. «После свадебного ритуала твоя сущность тоже изменится. Ты станешь сильнее как магически, так и физически. и будешь жить гораздо дольше, чем обычные люди», — подмигнул мне Нейтан, как бы говоря. «Выгодно, не правда ли?» «Свадебный ритуал?» — сглотнула я. «Он самый», — одарил он меня белозубой улыбкой. «Вы же меня совсем не знаете», — попыталась отговорить его я. «Вдруг я окажусь отвратительной женой? Что тогда будете делать? Кстати, а у драконов есть разводы?» «Есть, но не в нашем случае», — с удовольствием ответил Нейтан. «С истинными заключают особый брак с помощью магии крови. Его нельзя расторгнуть», — мурлыкнул он, самодовольно ухмыляясь. «Я не давала своего согласия на брак», — напомнила я дракону. «Не знаю драконьих законов, но я никогда не слышала, чтобы они насильно брали женщин в жены». «Все впереди, девочка моя», — ничуть не смутился Нейтан. «Интересно, есть ли хоть что-то, что может поколебать его самоуверенность? Невыносимый тип». «Напомни мне, куда ты хотела поступать?» — поинтересовался он. «В Академию магии, на целительный факультет. Не вижу смысла скрывать». «Туда не так-то просто поступить», — хмыкнул он. «Я закончил боевой факультет этой академии». «По вам видно», — усмехнулась я. «Боевой факультет еще называют драконьим, так как на нем учатся в основном представители именно этой расы. Драконы — олицетворение силы. Куда им еще идти?» «Келли, ты по-прежнему ничего не ешь?» — упрекнул меня Нейтан. «Помнишь? Хорошее питание тебе необходимо». Я скривилась, но заставила себя отправить в рот ложечку каши. Вроде бы и голодна, но от всей этой ситуации кусок в горло не лезет. Я устремила свой взгляд в окно. Вид отсюда открывается прекрасный. Зеленеющий лес, синее небо и залитый солнцем двор драконьего особняка. Неожиданно со стороны города я увидела подъезжающий к воротам экипаж. Глухая черная обивка и золотая эмблема какого-то драконьего рода. Следом за ним еще один, весь в позолоте и драгоценных камнях. Он явно частный, а не из тех, что подвозят случайных горожан за один медяк. И замыкает этот кортеж еще одна черная карета. Все три экипажа завернули во двор Дарга Нейтана, и ворота послушно распахнулись им навстречу. Из черных высыпалось по трое мужчин, из каждого все в темной форме, напоминающей ту, в которой вчера был Нейтан. Один из них открыл дверь золоченой кареты, и из нее выплыла девушка волшебной красоты. Нежная, хрупкая, прекрасно сложенная. Каскад волнистых рыжих волос украшен заколками с бриллиантами. Дорогое платье из шелка подчеркивает тончайшую талию и полную грудь. «У вас гости», — протянула я, рассматривая красавицу. «М-м-м?» — не понял Нейтан и в недоумении повернул голову. Он так и замер с набитым ртом, уставившись на процессию, пожаловавшую к нему в поместье ранним утром. Эмоции на лице дракона последовательно сменяли друг друга. Недоумение, растерянность и, наконец, суровое недовольство. Нейтан явно не ждал гостей. «Красивая девушка», — задумчиво вздохнула я, рассматривая новоприбывшую. Присмотревшись к ее ауре, я с удивлением поняла — она драконница. У драконов редко рождаются девочки, чаще сыновья. «Я сейчас», — резко бросил Нейтан и с раздражением швырнул столовые приборы в тарелку. Он смотрел на красавицу с такой неприязнью, что мне даже стало жаль ее. Девочка наряжалась. Встала ни свет ни заря, чтобы пораньше сюда заявиться, а ей не рады. Нейтан вышел из спальни. На лестнице зазвучали тяжелые и быстрые шаги. Я с любопытством рассматривала молодую драконицу. Честно говоря, впервые в жизни я вижу дракона женского пола. Почему-то раньше мне казалось, что драконьи женщины чем-то похожи на своих мужчин. Такие же сильные, высокие, жилистые и грубоватые. А оказывается, ничего подобного. Писаная красавица, каких поискать? Стройная, миловидная, с идеальной осанкой. Интересно, кто она Нейтану? Сестра, невеста, любовница Девушка стоит посреди двора и с недоумением озирается, будто ожидала, что ее встретят. Может, Нейтан назначил ей встречу и забыл об этом? В какой-то момент драконица подняла голову и увидела в окне мою заспанную мордашку с нечесанными волосами. Ее кукольное личико изумленно вытянулось, будто на глаза попалось привидение. Я отметила аккуратный макияж, подведенные глаза, напомаженные губки, румяна на щеках. Не зная я, что у императора нет дочерей, могла бы принять ее за принцессу. Нейтан вышел во двор и стремительно направился к своей гости. Завидев хозяина поместья, девушка взяла себя в руки и натянула на лицо доброжелательную улыбку. Дракон приблизился к ней, но по его походке даже я поняла, что он не слишком-то дружелюбен. Нейтан что-то сказал своей гости, и лучезарная улыбка на ее лице погасла. Она захлопала глазами и стала выглядеть растерянно. Дракон стоит ко мне спиной, поэтому его лица я не вижу, лишь широкую спину. Однако поза у него такая, что бедная драконица попятилась назад. Они начали говорить, и по выражению лица красавицы и общей интонации я поняла, что гостю пытаются выпроводить обратно. Охрана девушки не вмешивается и с опаской посматривает на Нейтана. Неожиданно дверь в мою спальню открылась. С подносом в руке вошел тот самый Хель, слуга, который первым встретил нас вчера ночью. «Чай?» — широко улыбнулся мне он. Я пропустила вопрос мимо ушей и снова обратила взор на драконицу. «Кто она?» — тихо спросила у слуги. «Это Драгана Лаура», — нерешительно ответил мне Хель, будто сомневаясь в том, стоит ли посвящать меня в происходящее. «Его невеста?» Не дождавшись больше никаких объяснений, я начала задавать новые вопросы. Замялся Хель. «Кажется, он уже пожалел, что вошел сюда. Не совсем, это дочь близкого друга семьи Бельмонтов. Помолвка с ней так и не состоялась», — добавил Хель. «Но планировалось», — уточнила я, не сводя глаз парочки. Лаура и Нейтан продолжали разговаривать, и девушка выглядела крайне расстроенной. Глаза на мокром месте, аккуратно подкрашенные губки дрожали от сдерживаемых рыданий. Дракон уже не выглядел таким злым, как прежде. Опустил плечи и, кажется, пытается извиниться или что-то объяснить своей несостоявшейся невесте. «Она?» прочитала я по губам рыжеволосой красавицы, когда она подняла взгляд и посмотрела прямо мне в глаза. «Разговоры о свадьбе велись уже давно, но так ничем и не закончились», — промямлил Хель и сбежал из спальни, спешно поставив чай на стол. «Ясно, дочь драконьего рода, такого же богатого и знатного, как род Нейтана, раз они дружат с семьями, то наверняка знакомы с детства. Писаная красавица, еще и образованная, идеальная невеста для дракона. Не то что я, нищенка и дочь пьяницы. Должно быть, именно ей Нейтан собрался передарить Ксане. Эта мысль отозвалась острой болью в области сердца. Ком стал в горле. Стоило только представить прекрасную Лауру верхом на моей лошадке. Да. Этой драконице идеально подошла бы, златогривая красавица. Нейтан что-то говорил Лауре, но та покачала головой и отошла от него. Она вернулась обратно в карету. Охрана погрузилась в черные экипажи, и вся процессия покинула внутренний двор поместья. Дракон очень быстро вернулся обратно и тяжело упал на стул. Не глядя на меня, он принялся мрачно жевать свой завтрак. Дочь друга семьи явно подпортила ему настроение. «Зря вы ее выгнали», — не удержалась я. «Нам с вашей невестой было бы интересно пообщаться». «Ты моя невеста, Келли», — жестко поправил он, агрессивно жуя булочку. «А Лауре пора отказаться от привычки приезжать без приглашения. Я ее не звал». «Раз она до сих пор от этой привычки не отказалась, значит, вы каждый раз принимали ее у себя в гостях», — ухмыльнулась я, чем заслужила от Нейтана тяжелый взгляд. Значит, я попала в точку. Я вас понимаю, она очень красивая девушка. К тому же драконица. Вам подстать? Такая невеста подойдет вам гораздо больше, чем я. Нейтан рассмеялся, и вся жестокость его лица испарилась. «Моя истинная ты, Келли, а не Лаура», — покачал головой он. «Она красива, ты права, но...» — Нейтан поморщился. «Слишком много в ней жеманности и неискренности. Этим грешат все девушки из высшего света, и меня это безмерно бесит», — признался мне дракон. Почему-то я ему поверила. Нейтан с трудом маскирует свои эмоции, и вот сейчас на его лице нет ни капли жалости и сочувствия красавице Лауре. Лишь глухое раздражение от непрошенного визита. «Значит, я не жеманная?» — поддела я дракона. «О, нет!» — он одарил меня взглядом, полным обожания. «Ты искренняя. Не прячешь эмоции за маской вежливости. В глаза говоришь мне все, что думаешь. Не каждый воин на такое отважится. А ты оказалась храбрее многих моих людей», — хохотнул Нейтан. «Ты именно та, кого я искал всю свою жизнь, Келли!» «Вы меня совсем не знаете, Дарк Нейтан, а уже делаете такие далеко идущие выводы», заметила я, смутившись от обилия комплиментов. «Ты права, нам нужно получше узнать друг друга», оживился он и потер руки, будто предвкушая приключение. «Прогуляемся?» Не дожидаясь от меня ответа, Нейтан вскочил с места и молниеносно подхватил меня на руки. От неожиданности я вскрикнула. «Да что ж такое? Все время хватает меня без предупреждения». «Но сначала тебе нужно переодеться», — нахмурился дракон, сообразив, что тащить меня на улицу в ночной сорочке означает разрыв связок помножить на пневмонию. Теплая одежда нашлась быстро. Благо мне удалось выгнать Нейтана и спокойно переодеться. Он что-то ворчал про «а вдруг упадешь», но я была непреклонна. Когда я подготовилась к прогулке, дракон легко подхватил меня на руки и понес прямо во двор. Если бы еще вчера кто-то сказал мне, что сам Дарк Нейтан будет моим носильщиком, я бы решила, что этот человек сошел с ума, буркнула я, поймав изумленный взгляд слуги, заметившего нас. Если бы мне вчера сказали, что на заурядном балу я встречу свою истинную, я бы стоял на входе и заглядывал в глаза всем женщинам, которые даже проходят мимо забора. С самым серьезным видом заверил меня Нейтан и рассмешил. Он такой искренний в своем счастье, что невольно заражаешься этим настроением. В его сильных руках и вправду чувствуешь себя долгожданной, нужной и защищенной. Такие непривычные чувства, о которых до вчерашнего дня я могла только мечтать. Поместье Нейтана оказалось очень большим. Он принес меня в небольшой сад и спокойным прогулочным шагом понес по мощенным дорожкам. У нас завязалась неспешная беседа. Дракон начал рассказывать о своих путешествиях в дальние страны, о приключениях и забавных ситуациях. Я слушала очень внимательно и вдруг поймала себя на том, как легко и приятно с ним общаться, слушать и даже молчать. Я сама не заметила, как пролетел день, затем второй и третий. Нейтан не отходил от меня ни на шаг. Всегда был рядом, во всем помогал и не вызвал ни одной негативной эмоции. Мы разговаривали, очень много разговаривали. Наверное, я за всю жизнь не говорила так много ни с одним человеком, как с Нейтаном за эти трое суток. Дракон буквально носил меня на руках везде, куда бы я ни попросила. В какой-то момент я вдруг поймала себя на странном ощущении, будто я знаю этого мужчину лет 100. Таким близким и родным он мне показался. «Келли, девочка моя, а у меня для тебя сюрприз». Нейтан вошел в комнату с загадочной улыбкой, что-то пряча за спиной. «Опять? Ты меня пугаешь!» — напряглась я. «Какой сюрприз может быть перед завтраком? Что там?» «Я же говорил Келли, что готов на все ради счастья своей истины». С этими словами он вытащил из-за спины бумагу с дорогим тиснением и поднес ее к моему лицу. У меня внутри что-то оборвалось. В первое мгновение я подумала, что Нейтан вычислил мое настоящее имя и сейчас будет тыкать меня носом в документы, как котенка в лужу. Академия магии Келли Тирс. Целительский факультет. Зачислено. Сознание судорожно выхватывает из текста отдельные слова. «Что это?» — дрожащим голосом спросила я, не понимая, что он мне подсовывает. «Ты зачислена на целительский факультет, красавица моя. Короткий поцелуй в макушку. Будешь посещать академию через портал. После занятий сразу обратно. Никаких общежитий и прочей студенческой мишуры. Твой дом здесь, Келли». Я слушала его и не верила. Вчиталась в документ и не знала, смеяться мне или плакать. Это документ о зачислении в Академию магии, но на имя Келли Тирс. «Я ведь не сдавала вступительных экзаменов», — осторожно заметила я. «На самом деле сдавала пару месяцев назад, но ответа о решении еще не получила». «Они тебе не нужны», — отмахнулся Нейтан. «Пройдешь и так, поверь. Моей супруге не нужно доказывать, что она достойна учиться в академии». Его слова мне не понравились, но вслух я не решилась об этом сказать. «Поступить без экзаменов?» Звучит заманчиво. Вот только я готовилась, заучивала названия и свойства человеческих органов и тканей, сотни лекарственных трав и эликсиров. Разве я могла бы прийти на занятия с абсолютно пустой головой? Упаси, матерь, потом лечиться у таких целителей. «Спасибо», — выдавила я из себя, рассматривая документ о зачислении на чужое имя, незнакомой мне вдовы, и испытала смешные чувства. Радость и облегчение от того, что я в любом случае смогу исполнить свою мечту и учиться, а с другой стороны, такие вещи не должны даваться слишком легко. Понятно, почему Нейтан идет на это. Если я дам свое согласие на создание наследников, то вряд ли у нас получится все сразу. У меня будет несколько лет, в течение которых я смогу учиться и жить относительно свободной жизнью. Дракон ничем не рискует, позволяя мне посещать Академию магии. Что ж, как ни крути, а быть женой Нейтана чрезвычайно выгодно и безопасно. Можно отпустить все тревоги. Он все решит. Все обеспечит, всего добьется. Подумать только. Я смогу спокойно учиться и не переживать ни о деньгах, ни о том, что меня отчислят в случае неуспеваемости. И тогда мне придется вернуться к отцу. Даже поверить в это сложно. И в то же время так легко. Я всегда считала, что не продаюсь. Оказалось, что меня всего лишь нельзя купить деньгами. Зато так легко обещанием безопасности, лаской и простым человеческим обещанием и мороженым, которое мне приносят на завтрак, обед и ужин. Нейтан не лебезит передо мной, не осыпает тысячами ласковых прозвищ и не сюсюкает. Он просто разговаривает, шутит, рассказывает байки и истории из жизни. Приятный, умный, образованный мужчина. И как мне быть с тем, что с каждым днем я влюбляюсь в него все сильнее? «Мне с тобой хорошо», — шепотом призналась я вечером третьего дня. После очередной прогулки мы просто лежали вдвоем на кровати, так близко друг к другу. Ужасно неприличная ситуация. Но в этот момент нам обоим было все равно. Все приличия уже сотню раз были нарушены за эти три дня. «И мне с тобой, Келли», — признался Нейтан, сжал мою руку и поднес к губам, чтобы поцеловать тыльную сторону ладони. «Ты первая женщина, с которой я провел так много времени. Общение с тобой совсем не утомляет». Он будто сам удивился этому факту. Наши взгляды встретились, и мужская рука осторожно коснулась моего лица. «Ты так красива», — прошептал он, лаская меня влюбленным взглядом. Я остро ощутила, как воздух вокруг стал гуще. Сумерки. Мы лежим на постели, расслабленные и влюбленные. Взгляд дракона упал на мои губы и потяжелел. В первое мгновение я испугалась того желания, которое промелькнуло в его глазах. Но это чувство исчезло за секунду. Нейтан потянулся ко мне. Я не стала отворачиваться и сопротивляться. Просто лежала, позволяя дракону сделать то, что он хочет. Мягкие губы коснулись моих так нежно и сладко, что мои мысли мгновенно улетели куда-то под облака. Я ответила на поцелуй, даже не раздумывая. Сделала это так легко, словно вдохнула глоток воздуха прохладным утром. За первым поцелуем последовал еще один и еще. Я думала, слаще и нежнее мороженого не может быть ничего, но сильно ошибалась. Внизу живота начала скручиваться тугая пружина. Так горячо и вязко стало. Меня затягивало в тягучий омут запретных чувств. Широкая ладонь легла на мой затылок. Поцелуй углубился, влажный язык раздвинул губы и проник в рот. Эта ласка неожиданно понравилась мне, и из горла вырвался тихий стон удовольствия. Внезапно дракон отстранился, отпустил меня и резко перекатился на спину, будто обжегся. «В чем дело?» — растерялась я. Губы все еще горели от его поцелуев. «Я сделала что-то не так?» Посмотрев на Нейтана, увидела горящие синим огнем глаза. «Нет, Келли», — тяжело дыша, отозвался он низким басом. «Дело во мне. Еще немного, и я сделаю непоправимое». Слитным движением Нейтан поднялся с кровати и широким шагом отошел к окну. Раньше мы не задевали эту тему, близость. Еще 3 дня назад сама мысль о ней привела меня бы в ужас, а теперь это кажется чем-то очень естественным и даже прекрасным. Я уже поняла, что Нейтан меня не отпустит. Более того, теперь я и сама не хочу его покидать. Рядом с этим мужчиной мне хорошо и спокойно. Я знаю, что он всегда защитит меня, поддержит и никогда не поступит плохо. Нейтан не опустится и не опустится на дно, как мой отец. Есть в драконе некий стержень, который никогда не позволит ему сломаться. «Вернись», — попросила я. «Если бы могла сходить, сама бы подошла к нему. Но, увы». «Полежи со мной еще», — прошептала я, похлопав по тому месту, где только что лежал Нейтан. «Келли, куколка моя невинная, не испытывай мое терпение на прочность», — вздохнул дракон, покачав головой. «Я не железный. Знаешь, я отлучусь 30 минут», — вдруг заявил он, не отрывая взгляда от окна. «Если что-то нужно, Хель всегда тебя услышит». Нейтан стремительно покинул спальню, практически сбежал. Что он увидел в окне? Я встала на четвереньки и попыталась выглянуть, но ничего не смогла рассмотреть. Тем временем внизу послышались мужские голоса. Один принадлежал Нейтану, а второй мужчине явно старше его. Судя по громкости, они скандалят. «Хель!» — позвала я. Удивительно, но буквально сразу же дверь открылась, будто слуга все это время стоял под ней. «Кто пожаловал?» «Отец Дарга Нейтана, моя госпожа», — ответил он. «Дарг Сильвестр Бельмонт, глава рода. Отказать ему в приеме крайне невежливо по законам драконов, поэтому Дарг Нейтан вынужден принять отца». Хель будто оправдывался передо мной за поведение своего хозяина. Несколько секунд он мялся и вдруг выдал. «Первый экипаж накрыт звукопоглощающим пологом, но по вашему приказу я могу проделать в нем отверстие». Хель уставился на меня, ожидая ответа. «Давайте», — пожала плечами я. «А почему бы и нет? Если предлагают, не вижу смысла отказываться». Хель оставил дверь спальни распахнутой и куда-то отлучился. Несколько минут царила полная тишина, и вдруг... «А как же Лаура?» Приглушенный бас возрастного мужчины донесся с первого этажа. «Ого, да там настоящий скандал! Ты хоть понимаешь, кого отвергаешь, мальчишка?» Стивен Бельмонт в ярости. Называть мальчишкой 50-летнего дракона, начальника охраны императорского дворца? Впрочем, по меркам драконов Нейтан еще очень молод. У них вообще первые 100 лет – зеленая юность. «Где она? Я желаю видеть эту твою, истинную!» Он с таким презрением выплюнул последнее слово, что я поежилась. Мне стало страшно, От криков дракона захотелось залезть под кровать и затаиться. Мы еще не знакомы, а он уже меня ненавидит. И это мой будущий свекр? Нет, я не хочу таких родственников. Мне хватает моего проблемного папочки. Второго такого мои нервы не выдержат. Нейтан ответил отцу так тихо, что расслышать его слова было невозможно. «Уйти!» — взревел Сильвестр Бельмонт. И мне показалось, что даже стены особняка вздрогнули. «Да как ты смеешь так говорить со мной, мальчишка? Не забывай, кто глава рода! Я твой единственный наследник!» Когда Нейтан взревел в тон отцу, я испытала удивительное воодушевление. Страх и смятение отступили. Я вдруг почувствовала, что пока Нейтан рядом, ничего этот противный старик мне не сделает. Поплеваться может, наговорить мерзостей, даже грозить будет, но даже близко подойти не сможет. «Раз тебе так нравится Лаура, то сам на ней женись, а я встретил истинную. В какой-то веке боги послали нашему роду благословение, но вместо того, чтобы порадоваться за меня, ты...» «Продолжаешь навязывать эту случку!» — с отвращением выплюнул Нейтан. «И как мне справиться с улыбкой, расплывшейся на губах?» «Я хочу взглянуть на эту пигалицу!» — заявил Сильвестр Бельмонт. «Об этом не может быть и речи!» — отрезал Нейтан. «Келли еще не готова. Да и ты не в том состоянии, чтобы знакомиться с моей будущей женой!» «Женой?» В бешенство рявкнул отец моего защитника. «Ты собрался жениться на этой? Не смей оскорблять мою истинную!» От крика Нейтана у меня волоски на теле встали дыбом. Сколько же в нем силы и агрессии! Удивительно, что за все 3 дня нашего непрерывного общения он был совсем другим, нежным, спокойным, смешным, ни разу даже голоса на меня не повысил. А уж я давала поводы! «Не смей даже приближаться к ней, отец!» «Не забывай, мальчишка!» Отец ревет, ничуть не менее страшно, чем сын. «Если вздумаешь заключить родовой брак на крови, я лишу тебя наследства. Главой рода станет твой кузен, Герольд. Слышишь меня? Не смей!» Ответом ему был надменный смех. «Моя истинная родит мне сильных сыновей», заявил Нейтан, так уверенно, словно уже приступил к созданию тех самых наследников. «А что предложит роду Герольд? Свой надушенный эльфийскими духами зад? Или 1000 костюмов из заморских тканей? Он даже в сражениях не участвовал, прячась за стенами дворцов. Отец, я не откажусь от дара богов. Свадьба состоится в ближайшее время. Я заключу нерасторгаемый родовой брак. Советую тебе принять новое положение вещей и относиться к моей истине с положенным уважением. Она – будущая мать наследников твоего рода». Услышав это, я ощутила странное смешение чувств. Вдруг осознала, что меня больше не пугает такая перспектива. За все те дни, что мы с Нейтаном провели вместе, я прониклась к нему симпатией и чем-то еще более глубоким и сильным. Я вдруг поняла, что совсем не против подарить Нейтану ребенка. Осознав это, я закрыла лицо руками. Это ведь неправильно. Все должно быть не так. Сначала знакомство, затем робкие встречи, вежливые беседы на отвлеченные темы, переговоры о помолвке, заключение договора, свадьба и только потом дети. Но я готова быть с Нейтаном безо всех этих условностей. Готова родить ему ребенка после 3 дней знакомства. Не ради денег, положения и титула, а потому что мысль о том, чтобы стать матерью его детей, делает меня счастливой, а в груди будто расцветает прекрасный цветок. Что это? Любовь или безрассудство? Я желаю знать. «Кто она такая?» — раздался визг незваного гостя, вырывая меня из мыслей. «Из какого рода происходит? Насколько знатно?» Сильвестр задал вопросы, от которых стало по-настоящему тревожно. Почему-то за трое суток Нейтан так и не завел разговор на эту тему. Он не расспрашивал меня о прошлом, разумно рассудив, что я сама все расскажу, когда сочту нужным. «Какое это имеет значение, отец?» — устало вздохнул Нейтан. «Она истинная. Кем бы она ни была, мой дракон выбрал ее и готов ввести в рот в любой момент». «Ты что решил? Привести в семью безродную нищенку?» — громыхнул Сильвестр Бельмонт так громко, что, кажется, затряслись стекла. «Не бывать этому! Хочешь наследников? Пусть рожает! Но не смей вводить эту бабу в наш род! Я никогда не допущу, чтобы среди Бельмонтов появилась безродная!» «Убирайся!» — взревел Нейтан страшным нечеловеческим голосом. «Пошел вон!» — раздался грохот, словно кто-то уронил тяжелую мебель. «Ты будешь отлучен!» — вторил ему драконьим ревом отец. «Я изгоню тебя из рода, если ты...» Договорить он так и не смог. Дом дрогнул от сокрушительного удара, и Сильвестр Бельмонт больше ничего не сказал. Завершающим аккордом семейного скандала стали грохнувшие входные двери, а затем звук поднимающихся по лестнице ног.